Будь я мужчиной, меч бы доказал, что это непреложно. Вон отсюда! Ну, сунься, кто не дорожит глазами. Да я сама уйду, когда скажу. Достойная супруга, повторяю, достойная, вам дочку родила. Благословите, государь, малютку. Паулина бережно кладет младенца на трон. Прочь, ведьма! Прочь! Гоните вон ее! Пусть уберет, прошу, ублюдка! Ты хвост овечий, тряпка, рот разинул. Бери, ублюдка! Я сказал, бери. Не трогай! Говорю тебе, не трогай! Будь проклят каждый, чья рука посмеет притронуться принцессе оскорбленной! Жены боится. Если бы и вы своей боялись, сомнения нет, своих детей тогда вы признавали. Изменники! Изменники! Клянусь, я не изменник! Я также не изменница, клянусь! Меж нас король единственный изменник. Да. Коварной злобе, клевете презренной пожертвовал он честью королевы и лучшего из принцев и принцессы. Он уничтожил собственную честь, и он не хочет, да. Теперь я вижу, что корень зла в его слепом упрямстве, не хочет правде посмотреть в глаза. Ах ты, трещотка! Что ж ты в спальне мужа бьешь, а на людях кусаешь господина? На что мне Поликсеново отродье? Государь! Прочь вместе с ними, с подлой матерью его! Стража! Обеих сжечь! Что? Опомнитесь! Ведь это ваша дочь! Как говорит пословица, на вас похоже так, что и смотреть противно. Ведь это вы лишь в уменьшенном виде. Глаза и нос, и то, как хмурит бровки, и этот лоб, высокая улыбка, и даже ручки, пальчики, ну все. Вот подлая, ах ты, старый дуралей. Ну, ты стоишь петли, если не сумеешь ей рот зажать. Но если всех повесить, кто не умеет рот зажать жене, мир опустей. Да гоните вон ее! Нет, худший из мужей не поступил бы так низко. Что? Я сжечь тебя велю. Я не боюсь. Не тот, кого сжигают, тот, кто сжигает, лютый еретик. Тираном вас я называть не смею, но ваше обвинение без улик, жестокость в обращении с королевой позорят вас и делают тираном в глазах людей. Ой! Да гоните прочь, кто верен мне, гоните эту ведьму. Да будь я тираном, ты была бы мертва и языком бы не молола. Вон отсюда! Прошу без рук! Сама уйду отсюда. Взгляните на малютку, государь. Ах! Ведь это ваша дочь. Пошлите, боги, ей лучшую защиту. Руки прочь! Вы только льстить умеете, мужчины! Никто из вас ему добра не хочет. Да, да, никто! Прощайте, я ушла. Эту тварь подговорила изменник. Дочь принесла мне. Вышвырнуть! А если ты возымел такую жалость к ней, то сам возьми и брось в огонь, ублюдка. Да, на тебя, ни на кого другого я этот долг священный возлагаю. Ступай. А если вывернуться хочешь, заранее скажи. Тогда я сам своей рукой девчонку уничтожу. Государь. Да нет, вздор! Ты жечь обязан за то, что натравил свою коргу. Я в этом не повинен. Подтвердите, достойные сеньоры. Это правда, он даже не хотел ее впустить. Вы все лжецы. Мы просим, государь, доверия. Мы все вам честно служим. И на коленях умоляем вас за нашу верность и усердие к службе в награду нам приказ ваш отменить. Он так жесток и так бесчеловечен, что принесет ужасные плоды. Мы заклинаем верностью и честью. Не будьте, государь, жестокосердны. Не совершайте страшную ошибку, государь. Мы умоляем гнев сменить на милость и вашу дочку. Что я вам? Пушинка, летящая, куда подует ветер. Дожить до тех времен, когда девчонка поклонится и скажет мне: отец? Нет. Нет. Лучше сжечь ее сейчас, да, чем проклинать потом. Да. Но я согласен. Пускай живет. Ей все равно не выжить. Пожалуйста, сюда, сеньор. Ну-с, вы так усердно с вашей повитухой старались ее спасти. Ну, что для этой цели готов ты сделать? Все, что буду в силах. Все, что позволит честь, мой государь. Я кровь отдам, чтоб не губить невинность. Но что ее спасло бы? Я скажу. Клянись мечом мою исполнить волю. Клянусь, мой государь. Запоминай. И точен будь, или казнь тебя постигнет с твоей злоязычной женой. Тебе велим, как нашему слуге, без промедления отвести ублюдка в пустынный край, далекий от пределов державы нашей. Там свой груз ты бросишь на произвол природы и судьбы. Пусть ей по воле случая рожденной предпишет случай умереть или жить. Бери ее. Немедленная смерть была бы милосердней. Но клянусь вам, исполнить все. Пойдем, мое дитя. Я вам желаю счастья, государь, хотя вы поступили недостойно. Бедняжка, обреченная на смерть, да не спошлет судьба тебе защиту. Антигон уносит ребенка. Мой государь, получено известие, что в нашу гавань час тому назад из Дельф вернулись и сошли на берег Дион и Клеомен. Они в столицу с ответом от Оракула спешат. Невероятно быстро! Это значит, что всемогущий Аполлон желает скорее открыть нам истину. Готовьтесь собрать весь двор, и пусть на общий суд жена прелюбодейная предстанет. Я обвинил изменницу открыто. Открытым и правдивым будет суд. Зал суда. Здесь собрались вельможи и придворные. Ходит окруженный свитой. К великой нашей скорби открываем этот суд. Обвинена в злодействе дочь короля и короля супруга, возлюбленная нами. Но тираном никто не назовет нас, ибо мы передаем решение правосудию, чтоб осудить или оправдать открыто. Видите подсудимую. Согласно высокому велению короля, перед судом предстанет королева. Молчание. Стража вводит королеву Гермиону. За ней идут Паулины и придворные дамы. Королеву подводят к позорному столбу. Читайте обвинение. Гермиона, супруга достославного Леонта, короля Сицилии, ты привлечена к суду по обвинению в государственной измене, в преступной связи с Поликсеном, королем Богемии, в заговоре с Камилла против жизни нашего великого государя, твоего царственного супруга. А также обвиняешься в том, что когда злой умысел был частично обнаружен, ты, Гермиона, вопреки верности и долгу супруги и подданной, помогла преступникам советом и делом спастись бегством в ночное время. Что мне сказать? Я эти обвинения могу лишь отвергать с негодованием. Но в подтверждение правоты моей ни на кого сослаться не могу я. Что пользы говорить, я невиновна. Кто мне поверит? Вы хотите видеть в моем чистосердечии обман? Но если боги правят справедливо, а в этом нет сомнения, невиновность восторжествует здесь над клеветой, и правда победит несправедливость. Вам, государь, как никому известно, что жизнь моя чиста и непорочна, и в прошлом не запятнана настолько ж, насколько ныне в грязь обращена. В каких преданиях, летописях, былях найдешь пример, подобный моему? Дочь короля и короля супруга, мать принца, я стою перед судом и защищаю жизнь и честь мою от ложных и постыдных обвинений. Не жаль мне жизни. Жизнь моя – страдание, и с ней расстаться было бы легко. Отстаивать я буду только честь, чтоб детям передать ее в наследие. Я вопросить хотела б вашу совесть, мой государь. Покуда Поликсен не прибыл в дом наш гостем долгожданным, вы мне благоволение дарили. Но разве встречи и приемом гостя дала я повод обвинить меня?